жил на одном острове лентяй по имени Секи. С утра до вечера лежал он на рваной циновке и что-то бормотал. «Что ты бормочешь, Секи?» — стыдили его люди. «Занялся бы лучше делом», — отвечал Секи. «Целыми днями читаю я молитвы. Умоляю богов избавить меня от бедности. Когда боги услышат мою молитву, они сразу же пришлют мне счастье». И вот однажды Секи узнал, что на соседнем острове живут одноглазые люди. Обрадовался лентяй. «Боги услышали мои молитвы, они послали мне счастье. Сейчас же отправлюсь на остров одноглазых, заманю какого-нибудь одноглазого урода в лодку и привезу сюда». Удивляются соседи. «А зачем тебе нужен такой человек? А я посажу его в клетку и буду показывать за деньги. Всякий захочет посмотреть на такого урода». Сел лентяй в лодку и отправился на соседний остров. Как только Секи пристал к берегу, он сразу же увидел то, что искал. Навстречу ему шагал одноглазый человек. «О, счастье мое! Богатство само идет ко мне!» — обрадовался Секи. Хитрый лентяй поклонился одноглазому в пояс и сказал с притворной улыбкой: «Многие годы мечтал я встретиться с таким приятным человеком, как вы». Одноглазый посмотрел внимательно своим единственным глазом на Секи и молвил почтительно: «Я тоже мечтал всю жизнь встретиться с таким приятным человеком, как вы». Тогда коварный лентяй сказал: «Умоляю вас посетить мой дом. Сядем скорее в лодку и отправимся ко мне». Одноглазый ответил: «С благодарностью принимаю ваши любезные приглашения, но прежде умоляю вас, окажите честь моему дому. Мои родственники будут в восторге от знакомства с вами». «С радостью переступлю порог вашего дома», — сказал Секи, а сам подумал: «Завтра ты будешь сидеть в клетке, и ко мне со всех сторон потекут серебряные монеты». Едва Секи вошел в дом одноглазого, как его со всех сторон окружили братья хозяина и стали наперебой кричать: «Смотрите, у него два глаза, вот так урод, откуда он появился?» «Сейчас скажу, только свяжите его покрепче», — приказал хозяин дома. Секи не успел и моргнуть, как оказался связанным. Тогда одноглазый сказал братьям: «Радуйтесь, нашей нужде пришел конец. Мы посадим это чудище в клетку и будем показывать за деньги. Всякий захочет посмотреть на двуглазого человека». Часу не прошло, а Секи уже сидел в клетке. Отовсюду спешили жители острова Одноглазых посмотреть на человека с двумя глазами. Каждый платил хозяину серебряную монету. Так закончил свои дни лентяй Секи. Вот что бывает иногда с тем, кто готовит беду другому.